19 августа. Дядя долго беседовал нынче со мною о моем образе жизни, очевидно, желая и боясь высказать мне что-то неприятное. Наконец, дело выяснилось. Он вчера встретился с здешним предводителем дворянства, и тот сказал ему, что я веду очень странный образ жизни, что меня следует образумить. «Я, Егорушка, ничего не понял из того, что он говорил», — сказал дядя. «Но образумлять меня все же желаешь», — докончил я, смеясь. «Тебе все хихи да ха-ха», — сказал дядя. «А так нельзя. Теперь такое время». «Какое время?» Он недоумевающим взглядом посмотрел на меня. «Я почем знаю?» «Просто такое время. Все говорят, что такое». И вдруг, махнув рукой, он закончил. «А да пес их дери! Надоели они мне все. Тут Ададуровы, там Слытковы. Здесь предводитель дворянства, все что-то жужжат. Ничего не пойму. У меня хозяйство, навоз на руках. Самая горячая пора, а не такое время. Ну их. Только ты, Егорушка, остерегись». Это начинает меня раздражать. Но не могу же уехать теперь. Пусть прежде поправится поле. 22 августа. Сегодня случилось то, чего я никак не ожидал, не предвидел. Я возвращался домой с охоты. Около дома Слытковского управляющего мне встретилась Агафья Прохоровна, вышедшая променаж сделать и подышать воздухом полей, как объявила она мне. Жеманясь и жантильничая, она стала выспрашивать меня, не без ехидства, как мне живется. И вдруг неожиданно заметила: «А вас, кажется, скоро можно поздравить?» «С чем?» «Помилуйте, весь уезд говорит. Ах, молодой человек, какой вы скрытный!» В ее тоне слышалась фамильярность. Прежде она так со мной не говорила. «Я не знаю, о чем говорит весь уезд», — ответил я и хотел идти. «А Марья-то Николаевна? У сердцеед!» — воскликнула она, кривляясь, как институтка. «Что, Марья Николаевна? Как же отказала жениху, господину Томилову, этому, можно сказать, кавалеру и в чинах, и при деньгах, и потом сиятельного звания будет?» «А, вы вот о чем», — сказал я. «Я даже и не знал, что она отказала ему». Она погрозила мне пальцем и проговорила: «Скажите, не знали? А для кого отказала, а?» Она опять погрозила пальцем. «Знаем мы, все об этом говорят». Меня разбирала злость. «Да говорите толком!» — крикнул я. «Какие там еще сплетни ходят?» «Ах, скажите, какой моветон!» — обиделась она. «Или думаете, что теперь уже так и не сорвется? Так я вам так скажу. Марья Николаевна — капризный человек. Сегодня голубит, а завтра вот бог, а вот порок. Уж с господином Томиловым омурилась-омурилась все лето, а теперь и отставку дала. На нее недолго не потрафить». Она сделала мне книксон и, виляя юбками, пошла дальше по дороге. Не помня себя, я догнал ее, схватил за плечи так, что она присела, и, потрясая ее, крикнул: «Если ты еще хоть слово скажешь о Марье Николаевне или обо мне, так я тебя...» Она завизжала неистовым голосом. Тогда я только опомнился. Оттолкнув ее, я быстро пошел домой. Мне было стыдно за себя, за этот неожиданный порыв бешенства. Я не ожидал, что о Марье Николаевне идут такие толки. Впрочем, что же мудреного? Мы видимся почти каждый день. Эти слухи, может быть, распускает сам Томилов. Надо оградить ее от них. Надо порвать сношение. Но разве я могу? Не могу, но это нужно. Дело касается ее чести. У меня болезненно сжимается сердце при мысли, что я должен лишиться и этого друга. Сколько светлых минут дала ты мне, добрая, милая девушка. Восьмая глава. Мужчины, по большей части, народ очень недальновидный в частной домашней семейной жизни.